«Боюсь, я никак не могу согласиться с вами. Мистер Теккери — циник. Мне кажется, ему далеко до мистера Диккенса. Вот тот уж истинный джентльмен». «Господи, о какой чепухе она разговаривает с мужчиной!» — подумала, едва не фыркнув, Скарлетт, у которой сразу отлегло от сердца. «Да она же просто синий чулок!» А ведь общеизвестно, как относятся мужчины к таким девушкам. Чтобы заинтересовать мужчину и удержать его при себе, нужно сначала вести разговор о нем самом, а потом постепенно, незаметно перевести на себя и дальше уже придерживаться этой темы. Скарлетт, несомненно, забеспокоилась бы, скажи Мелани примерно следующее. «Как это замечательно то, что вы сказали!» Или «Какие необычайные мысли родятся у вас в голове? Мой бедный умишка лопнет от натуги, если я стану думать о таких серьезных вещах». А Мелани, вместо этого, глядя на мужчину у своих ног, разговаривает с таким постным лицом, словно сидит в церкви. Будущее снова предстало перед Скарлетт в розовом свете, и она опять настолько воспряла духом, что... Глаза ее сияли, а на губах играла радостная улыбка, когда она повернулась, наконец, к Чарльзу. Вдохновленный этим доказательством расположения, он схватил ее веер и с таким усердием принялся им махать, что у нее растрепалась прическа. «А вашего мнения мы еще не удостоились услышать», сказал, обращаясь к Эшли, Джим Тарлтон. Он стоял поодаль, в группе громко споривших о чем-то мужчин, и Эшли, извинившись перед Мелани, встал. «Он самый красивый мужчина здесь», — подумала Скарлетт, любуясь с непринужденной грацией его движений и игрой солнца в белокурых волосах. Даже мужчины постарше умолкли, прислушиваясь к его словам. «Что ж, господа, если Джорджия будет сражаться, я встану под ее знамена. Для чего бы иначе вступил я в эскадрон?» Всякий налет мечтательности исчез из его широко раскрытых серых глаз, уступив место выражению такой решимости, что Скарлетт была поражена. «Но я разделяю надежду отца, что янки не станут вторгаться в нашу жизнь, и нам не придется воевать». Он, улыбаясь, поднял руку, когда братья Фонтейны и Тарлтоны что-то загалдели наперебой. «Да-да, я знаю, мы подвергались оскорблениям, нас обманывали, но будь мы на месте янки и захотя они выйти из союза, как бы поступили мы? Да примерно так же. Нам бы это не понравилось». «Ну, конечно, как всегда», — подумала Скарлетт, «вечно-то он старается поставить себя на место другого». Она не считала, что в споре каждая сторона может быть по-своему права. Порой она просто не понимала Эшли. «Не будем слишком горячиться и, очертя голову, лезть в драку. Многие бедствия мира проистекали от войн. А потом, когда война кончалась, никто в сущности не мог толком объяснить, к чему все это было». Скарлетт даже фыркнула. Счастье для Эшли, что у него такая неуязвимая репутация. Никому даже в голову не придет усомниться в его храбрости. Не то он мог бы нарваться на оскорбление. И не успела она это подумать, как шум в группе молодежи, окружавшей Эшли, заметно усилился. Послышались гневные возгласы. В беседке старый глухой джентльмен из Фейетвилла дернул Индию за рукав. «О чем это они? Что случилось?» «Война!» — крикнула Индия, приставив руку к его уху. «Они хотят воевать с янки!» «Война! Вон оно что!» — воскликнул старик, нашарил свою палку и так резво вскочил со стула, что удивил всех, знавших его много лет. «Я могу им кое-что порассказать на этот счет!» «Я был на войне!» Мистеру Макро нечасто выпадала такая возможность поговорить о войне. Чаще всего женская половина его семейства успевала заткнуть ему рот. Размахивая палкой и что-то восклицая, мистер Макро поспешно зашагал к стоявшей поодаль группе мужчин, а поскольку он был глух, как пробка, и не мог слышать своих оппонентов, те вынуждены были вскоре сложить оружие. «Эй вы, отчаянные молодые головы, послушайте меня, старика! Не нужна вам эта война! Я-то воевал и знаю, участвовал и в Семинольской кампании, был как дурак и на Мексиканской войне. Никто из вас не знает, что такое война. Вы думаете, это скакать верхом на красавце коне, улыбаться девушкам, которые будут бросать вам цветы, и возвратиться домой героем? Так это совсем не то. Да, сэр, это ходить не жравши, спать на сырой земле и болеть лихорадкой и воспалением легких. А не лихорадкой, так поносом. Да, сэр, война не щадит кишок. Тут тебе и дизентерия, и...» Щеки дам порозовели от смущения. Мистер Макро, подобно бабуле Фонтейн, с ее ужасно громкой отрыжкой, был живым напоминанием об ушедшей в прошлое более грубой эпохе, которую все стремились забыть.